Глава 15. Личное дело. Катерина, 33 года, Скорпион. Расход платьев — один в день. Мантикора — одна штука. Служанка ругается. Нет, это невыносимо, мисс Екатерина. Оксала гундела весь вечер, а потом и все утро. Да, платье опять порвано и измазано землей, пылью, плюс сажа и слюна зверя. Да, мантикора поселилась на моем балконе, активно пожирает мясо, пахнет не ромашками, ходит по своим делам в оранжерею и оставляет за собой немного разрушений. Извините, простите, у скорпионов активная общественная жизнь на благо мира, между прочим. Я тебе говорила, что длинные платья — это не мое, фыркала в ответ. Надо учиться вести себя как благовоспитанная мисса, стояла на своем служанка. Где ж это видано? Порвать рукав и оторвать подол. И что это за ужасное пятно? Я влюбленно покосилась на Кору. Вообще-то я часто хожу по развалинам и летаю в лапах дракона. Что за пятно? Странный вопрос. Пятно от того, что руку вытерла. Не ходить же мне теперь с грязными руками. Мантикора благосклонно посмотрела на меня и лениво рыкнула на Оксалу с балкона, который облюбовала сразу по прибытии. Дескать, не сметь ругаться на моего скорпиона. Умничка моя. Я тебе знаешь, что скажу? Сегодня платье тоже ничего хорошего не ждет. У меня предчувствие. Загадочно сообщила служанке, не распространяясь о том, что оно у меня по большей части идет от планирования. В общем, закажи мне, пожалуйста, у портного брюки. Черные. Чтобы не были видны пятна крови. Чуть не добавила. Как у мужчины? Ахнула Оксала. Такой ужас прозвучал в ее голосе, будто я убийство заказала. «Как у мужчины, только для меня», — терпеливо продолжила я. «Белую рубашку, свободную, с кружевом. Я же девочка. Рубашек лучше две. И знаешь, сюртук-кафтан примерно такой, приталенный, длинный, до колен». Показала длину на себе. Зеленый или коричневый. Черный не хочу. Рукава у рубашки, чтобы с кружевом были. Длинные и красивые из-под сюртука торчали». Вспомнила кадр из какого-то фильма. «Да, сапоги. Сапоги обязательно. Мне по земле неудобно в туфлях». Оксала очень неодобрительно покачала головой и вышла, недовольно ворча под нос. Я с улыбкой смотрела ей вслед. К характеру служанки я уже привыкла. Ворчит, но делает. Моя мантикора вылизывалась после обильного завтрака на балконе. В природе она питалась разной живностью. Кони, быки, олени. Но король распорядился выделять ей регулярный, уже обработанный мясной паёк и велел мне за ней приглядывать. Потому что нельзя, чтобы началась охота. Кто за кем будет охотиться, я не поняла, но Кори запретила без меня летать дальше оранжереи. Кроме зубов и клыков, у моего монстра был хвост, который заканчивался ядовитым жалом с шипами. Шипы, как сказал дракон, она может метать во все стороны. Они потом отрастают. Сказочная красотка. Я уже привыкла к этой коричневой, ужасающей морде и даже начала находить в ней привлекательные черты. «Кора?» Я вышла на балкон погладить своего зверя. От мысли, что теперь буду летать на настоящей боевой мантикоре, как истинный скорпион, хотелось прыгать. Дело оставалось за малым — сесть на нее. В общем-то, Кора без проблем преодолела море до замка, но лезть на нее было страшновато. Мало ли. Площадь у мантикоры меньше, чем у дракона. Крылья не такие большие. А вдруг мой вес станет критичным? Я не меньше часа ходила вокруг нее, когда, наконец, рассердилась сама на себя. Хватит бояться. Я должна, нет, обязана попробовать. Скорпион или букашка, в конце концов. Топнула ногой я и, неэлегантно подобрав ненавистные длинные юбки, с трудом вскарабкалась на мощную спину мантикоры. «Катя, немедленно слезай. Это опасно», — воскликнул невесть, откуда возникший на балконе Наяр. Он появился прямо перед мордой мантикоры и решительно шагнул вперед. По виду он готов был стащить меня с животного, но Кора немедленно ощетинилась и взревела, всем видом показывая, что тот, кто тронет меня руками, останется сразу без всех частей тела. Ворон вынужденно отступил, гневно пылая взглядом и предупреждающе качая головой. «Наяр, смотри!» «Я нашла мантикору», — гордо прокричала. «Не волнуйся, мы осторожно». «Но, поехали. Точнее, полетели». Я видела в кино, как понукают лошадей. «Катя!» Мужчина явно не разделял моего восторга, но меня уже было не остановить. Кора презрительно мяукнула на лошадиное «но», однако пошла вперед, разминая толстые кожистые крылья. Я вцепилась в ее гриву. «Аккуратно, родненькая», — шепнула ей. «Я в первый раз, всего один кружочек», — крикнула ворону напоследок, внутренне отчаянно труся. Мантикора гордо махнула крыльями и мощным прыжком оттолкнулась от балкона. Я бы хотела сказать, что меня распирало от счастья и гордости, но нет. Я зажмурилась и завизжала. «Уи-и-и!» Ощущения были точь-в-точь, как при полете с балкона на драконе, но с ним было не так страшно. Все-таки разумный монарх. Однако мантикора не подвела. Прыгнув, распустила тяжелые крылья и мягко прокатила меня над оранжереей. Затем развернулась, сделала еще кружок и легко вернулась на родной балкон. Все, как я просила, без жертв. Однако трясло и качало жутковато. Стабилизатора у моего питомца нет. «Молодец, Кора», — похвалила я хвостатая, с неимоверным усилием разжимая одеревеневшие от приступа храбрости пальцы и ползком скатываясь с черной спины. Руки Наяра поддержали меня за талию, помогая встать на ноги. Кора зарычала, но он не обратил на нее внимания. «Хорошо полетала». Голос князя звучал традиционно ровно. «Страшно, но, знаешь, здорово. Как личный автомобиль. Захотела, полетела куда хочется. Мне всегда нужна была такая замечательная мантикора». Я с воодушевлением болтала, старательно пряча руки, которые все еще дрожали. Кора послушала меня, посмотрела на Наяра и, быстро заскучав, улетела гонять мышей в оранжерею. Как только мантикора удалилась, ворон с неожиданной силой стиснул меня за плечи, придвигая к стене. Породистое лицо на первый взгляд было невозмутимым, но ноздри хищного носа раздувались, и губы чуть кривились. До меня, наконец, дошло, что он в ярости. «Ты не должна была поступать так, Катя. Ты должна слушаться меня». Тихо и отчетливо угрожающе проговорил он. Черные глаза стали еще чернее, почти матовыми. Я немного струхнула, но все-таки подняла подбородок и нахмурилась. «Наяр, что ты такое говоришь? Слушаться? Я тебе не принадлежу и никому не принадлежу, так что могу поступать, как считаю нужным. Я же не ребенок, которому надо спрашивать разрешение. Отпусти!» Я задвигала плечами, раздраженно стараясь освободиться. «Дар сохранять невозмутимость у меня нет». Мужчина несколько секунд молчал, вглядываясь мне в лицо. Рук не разжимал. «Не дергайся, пожалуйста, Катя. Мне сейчас не просто сохранять самообладание. Если не прекратишь сопротивляться, даю слово, что немедленно успокою тебя своими методами, а затем унесу в безопасное место, откуда не улететь. Хочешь так? Сопротивляйся». Мужской голос был угрожающе спокоен. Наяр выглядел очень серьезным. Оперативно взвесив все «за» и «против», я предпочла перестать дергаться. Так и быть, пока что. «Мудрое решение», — все так же тихо и с нажимом произнес Наяр. «Теперь слушай. Может, по-своему ты и права. Тебе не нужно разрешение, согласен. Но пойми, я за тебя отвечаю. Ты улетела без тренировки, без страховки, без предупреждения. Могла соскользнуть и разбиться, покалечиться или погибнуть. Если улететь далеко, есть шанс заблудиться, а еще можно попасть в плен к недружественному тебе роду. Там тебя могут убить, случайно или намеренно, понимаешь? Я не из-за каприза прошу послушания. Не хочу, чтобы ты пострадала». «Понимаю», — буркнула, осознавая свою неосторожность. «Буркнула, потому что он был прав, а мне сейчас самой хотелось быть правой. Прости, я не подумала». Я избегала его взгляда, старательно разглядывая пол. «И?» Поднял брови, заставляя посмотреть на себя. Я поняла, что он хочет услышать. «И я постараюсь предупреждать тебя, если что-то задумаю опасное или травматичное», — нехотя добавила. «Или советоваться. Мне правда не хочется подставлять тебя под удар, но иногда я сначала делаю, а потом думаю». Честно сообщила об одной своей особенности. «А может, почти всегда. Я не хотела тебя огорчить. Ты меня простишь?» Ворон укоризненно качнул головой. «Ты меня с ума сведешь, Катя», — признался он и медленно разжал пальцы. Всем своим видом я немедленно выразила раскаяние и в знак примирения крепко обхватила Наяра обеими руками, прижавшись щекой к плечу черного мундира. Он сам только что меня хватал, значит, мне тоже можно. Прости меня, пожалуйста. Ты же прощаешь? Прощаешь? Ворон только развел руками. Я улыбнулась, понимая, что он намеренно держит руки на весу, стараясь не касаться меня. «Прощаю», — подтвердил он. «Но, Катя, ты сейчас опять...» Я отпустила его и поправила платье. «Да, знаю, нарушение границ, но ты уже почти привык, правда?» В ответ ворон неопределенно качнул головой. «Полагаю, это на 90% да». «Ладно, раз уж мы заговорили про необдуманные и рискованные поступки, есть еще кое-что...» Я потеребила колечко, соображая, и Наяр подозрительно прищурился, складывая руки за спиной. «В храме тогда кое-что произошло», — сбивчиво начала. «Я не стала говорить тебе, потому что ты сам сказал, что это все тайна рода. Да ты сам не рассказываешь о своих ритуалах». «Что?» — я осеклась, взглянув на мужчину. Его глаза вдруг стали теплыми-теплыми. «Внимательно слушаю. Продолжай», — с улыбкой проговорил. «Ты права, это тайна рода». «Так вот, кое-что произошло, и, кажется, для ритуала мне нужна свежая кровь». Неловко продолжила. «Наверное. Я не уверена, но думаю, надо попробовать. Вдруг получится». Объяснение у меня было так себе убедительным и аргументированным, но Наяр почему-то сопротивляться не стал. «В ритуалах порой требуется кровь», — подтвердил он. «Чья кровь нужна? Сколько? Когда?» Так деловито уточнил князь, что я слегка растерялась. «Не знаю, чья. Чья-нибудь. Думаю, ну, где-то в районе полведра. Организуешь?» — невинно спросила я, почти даже не запнувшись на чудной мере полведра крови. «Конечно. Легко». «Легко?» — мысленно я поразилась, но виду не подала. «А почему ты так легко соглашаешься?» — возмутилась. «Полведра крови — нормальная просьба для тебя?» «Нормальная», — ровно ответил Наяр. В его черных глазах сложно было что-то прочесть. «Хитрая птица. И еще нож», — вспомнила. Наяр молча кивнул. «Сегодня к закату у храма, да?» Он кивнул и, обратившись в огромного ворона, быстро вылетел с балкона. Я потрясенно проследила за ним, ощущая, как горят щеки, и предчувствуя, что меня ждет нечто совершенно волшебное. Ведь я настоящий скорпион.